Разумовский оборвал свою длинную речь и подошел к Рите, внимательно и остро вглядываясь в ее глаза. Лицо его было серьезно и строго. Но вместе с тем Рита подметила в нем и какую-то словно растерянность, совсем не подходящую для такого вельможи, каким был Разумовский. «Скажи мне, Маргарита Сергеевна», — начал снова Разумовский, уже оправившись от своего волнения, — «эхи такие тут ходили. Ты за границей жила, с чужими детьми занималась? Так сие было?» «Да, случалось, и с детьми занималась. Больше признатных особых женского пола ездила для разговора. Города им показывала, переводчицей им служила, письма барыням писала. Значит, иностранные языки гарненько разумеешь? Ну, конечно, как же иначе-то? По-французски кто ныне не говорит? Да, ишь ты! А я и в российском диалекте все плутаю. Все нет-нет, да и верну свое хохлацкое слово. Да так, что оно гарнее выглядит. Ну, дальше. По-немецкому, разумеешь? Знаю немецкий. Мать моя полунемка-полушведка, ее отец швед. Так обучилась я и немецкому, и шведскому. И как долго жила в Италии, то знаю и итальянский. Разумница. А в девках осталась. Боится наш брат очень-то ученых. Под башмак бы не попасть. Ну что вы! Самое выходит, что мне ныне нужно, видишь ли. Дело тут деликатное, но тебе вполне доверить могу. Тут у нас в семье две девочки растут, славные девчины, и тоже дороганого рода. И государыня добра чрезмерно она ко мне, дюжа добра и милостива. Обещала мне всемилостивейшая монархиня наша позаботиться о них. Их тоже за границу послать. Но не времена стали такие, что и девке надо образованность уметь показать. Наше ясное солнышко Екатерина Свет Алексеевна с Вольтерами и Дидротами в переписке. Ежели им при ней когда быть придется, так надо все знать на отличку, досконально. Братец мой, Кирилл Григорьевич, ездил за границу над надзором Григория Николаевича Теплова. Так того Теплова ныне никак не ухватишь. Персона. С племянниками Закревскими и Дорогановыми воспитатели ездили. Ничего хорошего, пьянство да скандалы. А мне хотелось бы тех девочек тихосенько да гарненько всяким манерам заграничным обучить, чтобы лицом-то есть нигде в грязь не ударили. Благодарю за честь, Алексей Григорьевич. А если, скажем, Камынину твое сердце опять повернет, я неволить не стану. Найдем тогда кого на замену. Камынину? Подняв брови, сказала Рита. — Нет, Алексей Григорьевич, знать мало вы меня поняли. Для меня битый на дыбе офицер не офицер. Да и за дело его били. Я прощать не умею. Помните Шубина? Не взяла его цесаревна. А Шубин за нее пострадал. А вот пришла же за Камынина просить. Пришла, потому что пожалела его, но не простила. Пусть перед собою оправдается. Так прощайте, Алексей Григорьевич. А девочек ваших, когда время выйдет, присылайте ко мне. Как царских дочек воспитаю их вам и всему научу. Рита протянула руку Разумовскому. Тот долго не выпускал из своих длинных холеных пальцев маленькой, покрасневшей на морозе и не отошедшей в тепле ручки. Рита серьезно и строго посмотрела на Разумовского и сказала: «Камынина, если славу приобретет и кровью смоет подлое преступление, он себя заслужит, но не меня». «Да и какая я невеста, старая дева! Мне в монастырь самое время идти». Рита присела в низком реверансе и, не оглядываясь, вышла из душного кабинета. От разговора, от легкого каминного угара, от впечатления этой встречи, всколыхнувшей множество и каких жгучих и разнообразных воспоминаний, у нее кружилась голова. Глава 4. Неделю спустя после этого разговора Рита получила через полицмейстерскую часть приглашение на бал в Зимний дворец. Прибыть надлежало к 5 часам и быть кавалером при полном параде с надлежащую кавалерию, дамам в робах. Рита догадалась, это Алексей Григорьевич о ней подумал и ей устроил приглашение на бал. Она была очень обрадована. Ей интересно было посмотреть, какой императрицей стала прекрасная цесаревна, и было любопытно поглядеть на великую княгиню Екатерину Алексеевну, о ком ей эти дни прожужжали все уши, рассказывая о ее тонком уме и красоте. Рита перебрала свои платья, выбрала хорошую в Париже, сделанную розового цвета робу, вплела пунцовую розу в локоны густых каштановых волос, подошла к зеркалу и не без удивления увидела в нем стройную, совсем молодую женщину. Кто скажет, что ей 42 года? Краска чуть тронула скулы ее щек. От этого еще худее и миловиднее стало лицо. Она наклеила мушки на щеку одну, подбородка другую, подпудрила плечи, только ключицы и лопатки выдавали ее немолодую худобу, и пошла садиться в присланную за ней придворную карету. В Зимнем дворце Рита нашла большие перемены. Это не был тот малый Зимний дворец, где умирала Анна Иоанновна и где она бывала раньше. Архитектор Растрелли построил на его месте целый город, громадное здание, выходившее на Неву, на Миллионную улицу и занявшее часть Луговой. В вечерних сумерках догоравшего зимнего дня оно высилось стройными прямыми линиями, возносящимися к лиловевшему небу. Тускло светились громадные окна зал и галерей. Перед дворцом на площади в больших железных клетках горели костры, кучера грелись подле них. По широкой мраморной лестнице, едва освещенной немногими свечами, в толпе приглашенных гостей Рита медленно поднималась на 2-й этаж. Она вошла в громадную залу. Зала была скупо освещена, и в ней стоял зимний холод. Множество приглашенных терялись в ее просторах. Говор, отдаваемый эхом, был глух и невнятен. Рита с удивлением оглядывалась. Мраморные стены, колонны из зеленого малахита, розового орлица, голубой ляпис лазури, золотые рамы картины портретов, завитки стиля рококо, золотые купидоны — все блистало даже и в сумраке, все было ново и роскошно. Сквозь неспущенные шторы больших окон видна была покрытая снегом Нева. Отблеск вечернего света ложился на потолок, и Рита увидала на нем, как по голубому небу в розовых облаках летят нимфы. Сплетаясь розовыми телами, сыплются гирлянды цветов и листьев, а за ними порхают ласточки. По стенам были зажжены лишь редкие кинкеты. От этого сумрак, бывший в зале, казался таинственным, и тихая, неопределенная грусть незаметно вливалась в сердце Риты. Гул голосов становился громче. Иногда сквозь него прорвется чье-нибудь громкое восклицание и сейчас же потухнет в общем бормотании. На хорах 80 музыкантов придворного оркестра настраивали инструменты. По зале прошли скороходы, неся раскаленные сковороды, на которые поливали восточным куреньем. Рита прошла туда, где тесной толпой стояли дамы. Они были молодые и старые, красивые и некрасивые, но все одинаково богатые и роскошно одетые, в зашитые золотом и серебром парчевые робы, усеянные множеством драгоценных камней. Против них собирались в дорогие кафтаны, затканные золотом, одетые чины двора и офицеры гвардейских полков в богатых мундирах. Везде было золото и драгоценные камни пуговиц и пряжек, пудренные парики и блеск дорогого оружия. Более 1000 человек было в зале, а зала не была наполнена. Вдруг разом, по чьему-то знаку, все шторы на окнах упали, отгораживая залу от Невы. По люстрам в хрустальных ожерельях, по кинкетам, бра и канделябрам с прозрачными подвесками запрыгало быстрое белое пламя пороховой нити, и 1200 сальных свечей, отраженных множеством зеркал, загорелось по зале. Стало светло, как днем. Паркет отразил цветные платья дам, заиграл розовыми, белыми и голубыми полосами и казался сонной рекой. Оркестр загремел. Великий князь с великой княгиней подали пример танцам. Пара за парой отделялись от стен и порхали в плавном англезе. Внезапно танцующие остановились. Музыка смолкла. За высокими дверями палисандрового дерева в бронзовых украшениях раздался гул и треск, точно там били барабаны или тавры, трубили трубы и кричало много голосов. В большом зале все спешили к этим дверям и становились по рангам. У самых дверей стал великий князь Петр Федорович с супругой Екатериной Алексеевной. Он был в кафтане Преображенского полка с нагрудным знаком. За ним стали послы иностранных держав, сенаторы и генералы. Напротив дамы и в стороне по полкам группами офицеры гвардии. Разговоры смолкли, слышнее и таинственнее становился гул за запертыми дверями. У Риты от волнения стеснила грудь. Она с трудом дышала и, не отрывая глаз, смотрела на двери. Что-то великое и прекрасное должно было быть за ними. Слезы туманили ее глаза. Огни свечей расплывались в оранжевое солнце. Рита была потрясена. Через расступившихся на две стороны гостей, образовавших широкий проход, по зале прошел высокий, худощавый, красивый итальянец граф Санти, церемонмейстер двора. За ним шли камер-юнкеры Вожжинский и Воронцов.